Глава 7. Александра Жаркова Тараборов знал с самого детства. Сколько Андрей себя помнил, Сашку всегда все интересовало. Не было на свете такой темы, которую этот очкарик не счел бы своим долгом изучить. Александр читал любую литературу, до которой только могли дотянуться его ручонки. Очень любил печатное слово. Сашкина комната постоянно была завалена бумажными книгами, журналами, даже старыми газетами. Где он умудрялся все это откапывать, для Андрея так и осталось загадкой. Не брезговался Шок и сетью. Случалось, он ночи напролет не отходил от компьютера, как губка, впитывая в себя самую разнообразную информацию. Андрей Тараборов поначалу не верил в полезность подобной методы. По его глубокому убеждению, такое бессистемное накопление знаний ни к каким реальным результатам привести не могло. Однако по прошествии некоторого количества лет Андрей был вынужден изменить свое мнение. В процессе создания своей собственной системы обработки информации Тараборов пришел к одному очень интересному выводу. Любой анализ можно проводить с гораздо большей эффективностью, если задействовать метод свободных ассоциаций. Что делает компьютерная поисковая машина, когда получает запрос от пользователя? Она ищет совпадения, соответствующие полученному запросу. Ищет информацию. А как работает мозг человека? Он ищет ассоциации. Допустим, вы ввели в строку поиска слово «яблоко». Компьютер выдаст вам квадриллион ссылок на документы, в которых будет рассказываться, что такое яблоки, как их выращивать, хранить, употреблять и так далее. А о чем подумает человек, заслышав это слово? Правильно, детство, лето, дедушкин сад, бабушкино повидло. Фу, какая кислятина! Почем за килограмм? Уже в самом начале работы над своей системой Андрей понял, что компьютерные базы данных и глобальная сеть – инструменты грубой первичной выборки. Они достаточно медлительны и в определенных ситуациях малоэффективны. Для тонкой шлифовки ничего лучше интеллекта человека, а особенно человека с развитым ассоциативным мышлением, быть не может. И тогда Тараборов подумал о друге детства. Подумал о том, что Сашка с его переполненным мозгом вполне мог бы стать таким тонким инструментом. Андрей отыскал Александра и рассказал ему о своих начинаниях. Сашка загорелся мгновенно. Первым их совместным успехом стало расследование инцидента в фонде Биодефендер. Андрей специально не посвятил друга в подробности дела. Он нарисовал ему абстрактную картину, сохранив лишь основные детали. От Сашки Андрей ждал не версии и предположений, а неких указаний. Указаний на предмет поиска. На третий день Александр позвонил Тараборову и произнес в трубку несколько фраз. Этого оказалось достаточно, чтобы Андрей смог взять след. «Привет, вундеркинд!» Андрей широко улыбнулся и заключил друга в объятия. «Здорово, Шерлок Холмс! Осторожнее, задушишь!» Александр пригласил Андрея в комнату. Сашка жил в маленькой однокомнатной квартирке, доставшейся ему в наследство от бабушки. Андрей, когда бывал у него, всегда удивлялся, как взрослый человек может так захламить свое жилище. Александр мчался на кухню ставить чайник и нарезать бутерброды. Тараборов окинул взглядом 20-метровку конца прошлого века. «Даже круче, чем у крестного», — подумал он. Сам Андрей любил аккуратность во всем, но на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. Пол был завален так, что передвигаться по комнате можно было лишь по строго определенным маршрутам. В основном там валялись, а может быть, были разложены в строгом порядке, который оставался понятен только самому хозяину квартиры, старые книги и связки журналов. Некоторые из них были напечатаны более 100 лет назад. Из мебели в Сашкиной берлоге обитали диван и 2 здоровенных кресла. Ничего такого, на что можно было бы что-нибудь положить или поставить, не наблюдалось в принципе. Зато на смежных стенах висели 2 огромных голографических экрана. Впрочем, Андрею всегда казалось, что Сашка их держит вместо ковров. Влетел Сашок и пристроил на подлокотник кресла, в котором расположился Андрей, полулитровую кружку термос с чаем и тарелку сэндвичей с сыром. «О себе?» — спросил Тараборов. «У меня только две хватательные конечности», — ответил Александр и снова метнулся на кухню. Наконец, все ритуалы оказались соблюдены, гостю была предложена пища, и хозяин мог с чистой совестью преломить с ним свой хлеб. «Давай, выкладывай, что там у тебя интересненького!» Сашка сунул в рот бутерброд и сразу откусил половину. «Ты когда в последний раз ел?» — спросил Андрей, видя, с каким аппетитом его друг набросился на подсохший батон. Сашка махнул рукой. «Не помню. Знаешь, попалась одна увлекательная вещица!» Александр перестал жевать и уставился на Тараборова. «Ну давай уже, не томи! И не спрашивай, с чего я взял! Раз пришел, значит, тебе от меня что-то нужно!» Челюсти Александра снова ритмично задвигались. «А ты уже предвкушаешь», — улыбнулся Тараборов. «Ну еще бы! Как мы славно серое вещество в прошлый раз размяли! До сих пор мурашки по загривку бегают! Вот это был драйв!» «Значит, думаешь, что я к тебе по делу. А просто в дружеский визит ты уже не веришь», — Тараборов прищурил левый глаз. «Верю. И в просто дружеский. Но сейчас у тебя конкретное дело. Меня не обманешь». Хоть Сашка и говорил с набитым ртом, Андрей все прекрасно понимал. Тараборов снова улыбнулся. Сашкина интуиция его всегда восхищала. «Ты не ошибся. Я к тебе действительно с проблемой». «И опять? Ни имен, ни времен?» «Так нужно же понимать. Однако дело действительно интересное. И дам я тебе столько пищи для размышлений, что хватит на маленькое интеллектуальное несварение. Впрочем, в твоих способностях я не сомневаюсь. Переваришь». Андрей поведал Александру историю, в которой не так-то просто было узнать инцидент в технологиях. События он описал метафорично и одновременно обезличенно. Местами уж слишком образно, но общая информативность от этого нисколечко не пострадала. Сашка слушал Тараборова очень внимательно. Он расправился с первым бутербродом, но ко второму даже не притронулся. Было видно, что рассказ Андрея взволновал его чрезвычайно. По лицу Александра пошли красные пятна, дыхание участилось, зрачки сузились, а взгляд остановился в одной точке. «Ну что, какие-нибудь вопросы будут?» — спросил Тараборов, когда эта странная кататония, означавшая всплеск мыслительных процессов в Сашкином мозгу, начала отступать. «Будут? Ты сам-то как думаешь? Этот тип, который попал под паровоз, и тот другой, что выкрал дядино завещание, суть один человек? Или это два разных персонажа?» «Я склоняюсь к мысли, что один», — кивнул Андрей. «Ага, я тоже так подумал. А провернул сей бродяга эту аферу с помощью волшебного фонаря, который сам же и изобрел. Ну да, все верно. Хочешь понять, что это был за фонарь?» «Типа того. И еще я хочу выяснить, какая суперспособность появлялась у нашего Чепушилы, когда он включал свое устройство». «Точно!» Сашка ткнул в сторону Андрея указательным пальцем. «В смысле, мне все ясно насчет твоих пожеланий. Что ж, отвечу днями, как говорится. Надо же извилинами пораскинуть». Тараборов удовлетворенно хмыкнул. Он не сомневался, что теперь Сашкин интеллект, переработав массу информации, накопленной за всю его начитанную жизнь, выдаст что-нибудь интересное. И плевать, что ему потребуется для этого определенное время. Результат может того стоить. «Вот и прекрасно. Буду с нетерпением ждать вести от тебя». Андрей просидел у Сашки около 2 часов. Они доели бутерброды, выпили весь чай, вспомнили детство, поговорили о темной материи и теории струн. А потом Тараборов ушел. В кабинете Аринова Андрей с вожделением посмотрел на пустой диванчик. Может, действительно завалиться на пару-тройку часиков? Нет, пожалуй, не стоит. Спросонья он стоит немного, да и у крестного появится лишний повод, пусть для дружеских, но все-таки насмешек. До назначенного подлесных срока оставалось около 4 часов, и это время он проведет с пользой. И начать лучше с обеда. Сашкины бутерброды только разбудили аппетит, а до ужина в пресловутом клубе еще ой как далеко. После обеда же он попробует проверить одну свою гипотезу. Для этого придется покопаться в архиве отдела кадров. Доступ туда у него хоть и разовый, но есть. Танеев позаботился.